Невидимка. На песке от пребывания Константина Уманского остался короткий, прерывающийся след. Почти никто не захотел помнить погибшего отца-красавицы, застреленной в 1943-м. Мы встретились с Гольцманом до завтрака, пока пляж не заполнили старухи и дети, и проползли буквально на коленях от отпечатка к отпечатку все эти 43 года, пока волны не слезали их в обмылок размером с черточку, выдавленную в бетоне между цифрами 1902 и 1945. Еврей. Родом из Николаева, сын инженера. После революции оказался в Московском университете, но учился от силы год. Проявил исключительные лингвистические способности. Английский, немецкий, французский знал хорошо. Итальянский, испанский слабее. Сходу написал книжку о новом коммунистическом искусстве. Вот, к примеру, прочту тебе об одном персонаже. И хотя Кандинский вследствие своего долгого пребывания за границей часто расценивается московским окружением как западный элемент, я нисколько не сомневаюсь в его чисто славянских корнях, в его по-восточному решительном стремлении вырваться из пут материального, в его чисто русской гуманности и всечеловечности. Народный комиссар культуры Луначарский отправил 17-летнего мальчика в Германию для пропаганды новых форм искусства. Один дурак написал: «Мальчик слыл в Москве известным искусствоведом. В Германии Уманский забыл, зачем ехал, превратился в сотрудника российского телеграфного агентства и 13 лет жил сладко, Вена, Рим, Женева, Париж, изредка навещая социалистическое строительство. С 1931 года он в Москве, заведующим отделом печати наркомата иностранных дел. Иностранным корреспондентам запоминается лютостью в цензуре. Кто посмеет написать, что в СССР голод, не получит билеты на сенсационные судебные процессы первых вредителей. Сопровождает в инспекциях западных литературных генералов Фейхтвангера, Шоу, Барбюса, Уэллса. Приглянулся Сталину. Не раз выступал переводчиком при товарище Сталине. Нарком иностранных дел Максим Литвинов называл Уманского «счастливая рука». Бумаги, что тот готовил, император подписывал без правок. В апреле 1936-го Уманский в США, советником. Прошло 2 года посол, там его не любили. Некоторые историки считают, что в 1939-1940-х годах посол выполнял обязанности резидента иностранного отдела НКВД. Отозван в начале войны, но не расстрелян. 2 года фактически на почетной пенсии членом коллегии наркомата иностранных дел. И, наконец, возвышение. Посол в Мексике, вылетая 4 июня 1943-го. Единственная легенда: вручая верительные грамоты президенту, Уманский пообещал: «Через полгода поговорим без переводчика», и в октябре уже произнес первую речь. Мексиканцы не подозревали, что Уманский в юности учил испанский. В Мексике посол Уманский превратился в национального героя трудового народа. 25 января 1945 года он вылетел в Коста-Рику, самолет взорвался. Историк Сизаненко выделил 7 версий катастрофы. Первая. Трагическая случайность. Пилот взлетел не вовремя, попал в струю разреженного воздуха, оставленную взлетевшим перед ним самолетом, и потерял скорость. Или пилот упустил контроль за машиной, не смог выровнять крен и при взлете зацепился шасси за ограждение взлетного поля. Вторая. Диверсия немецких агентов. Третья. Акция американцев остановить коммунистическую угрозу Латинской Америки. Четвертая. Поляки. В Мексике в годы войны оказалось несколько сот поляков. Восстание в Варшаве, подготовленное лондонскими поляками, немцы утопили в крови, и польская столица именно накануне вылета Уманского досталась Красной Армии, приведшей московских поляков. Агенты лондонского правительства в изгнании в ответ взорвали посла СССР. Пятое. Троцкисты. Месть Сталина за убийство своего вождя. Подготовке покушения на личного врага императора Уманский мог участвовать. Операцию готовили наши люди в США. Вряд ли они располагались вдали от посольства. И точно, Уманский старался освободить безымянного ликвидатора из мексиканского застенка. Вдова Троцкого Наталья прямо указала: «С стараниями Уманского убийце привольно жилось в тюрьме. Шестая. Уманского убили мексиканские фашисты, враги СССР. Седьмая. НКВД. Император готовился разгромить антифашистский еврейский комитет. Связи Уманского с Михаэлсом и Фефером и его активная работа по еврейской линии в Америке и Мексике не могли остаться без внимания. Гольцман нарисовал в блокноте всего лишь две фиолетовые птички и после длительного молчания уточнил: это все, что в открытых источниках. Он побрился, подстригся, достал из-под спуда легкий белый костюм и летние туфли с дырочками. В рабочем состоянии Александр Наумович выглядел всегда слегка испуганным человеком, услышавшим среди ночи незнакомый шорох. «Вам не кажется странным, Александр Наумович, что Уманского никто не запомнил? За 60 лет ни одной публикации лично о нем, в дневниках, мемуарах, письмах, комментариях к письмам – ноль. Ни иностранцы, кого он там сопровождал, ни Горький на своих обедах, ни друзья, Маяковский, композитор Р.О.В., Евгений Петров, авангардисты – тоже ноль, и друзья промолчали, тот же Михаил Кольцов, а вроде дружили, как братья, даже белая эмиграция. Мог бы Бунин хоть пару едких строк, а ведь наш клиент – редчайшего обаяния человек, видный дипломат». Загадочная гибель в цветущем возрасте, да еще трагическая история красавицы-дочери. Как это могло не запомниться? Говорят, нашего клиента не любил Громыко. Он подчинялся Уманскому в Вашингтоне. Когда стал министром, запретил его вспоминать. Неубедительно. У нас есть одна страница со взглядом на жизнь Уманского целиком. Ничего существенного. Примечательно только имя автора. Кто-то из репрессированных? Если бы. «Эренбург». Гольцман протянул мне ксерокс книжных страниц. «Эренбург Илья Григорьевич, депутат Верховного Совета СССР 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го созывов, лауреат двух сталинских премий и Международной Ленинской премии, вице-президент Всемирного Совета мира, два ордена Ленина на пиджаке, написал несколько толстых романов, ненужных никому, и казался самым свободным в Союзе СССР. Он служил стране победившего социализма и императору, когда надо казня, когда можно спасая, при этом большую часть жизни пронаслаждавшись благоустроенностью буржуазных столиц, неправдоподобно легко пронзая железный занавес в поисках материала для творчества и отстаивания по инструкции интересов государства, рабочих и крестьян в спорах с великанами, циклопами и чудовищами мировой культуры. Означенный Эренбург приобрел громадную славу во время войны «Убей немца!». Подсудимые в Нюрнберге, как по команде, задрали головы, когда им сообщили. На балконе для зрителей появился сам Эренбург. Свидетели описали Илью Григорьевича как офицера связи между Западом и Востоком, сталинского придворного лакея, непревзойденного мастера жизни и ширму. Даже десятая часть свободы, полученной Эренбургом от инстанции, гарантировала расстрел еще в 1934 году на 100% вне зависимости от результатов деятельности, и на 10% в 1937, и каторгу в начале 50-х, когда инстанция отрегулировала температуру национальной самооценки советских евреев. Подворачивалось множество и других подходящих лет и дел. И возможное офицерство, и вероятное осуществление кое-каких связей изменить здесь ничего не могло. Но Эренбург беспрепятственно прожил свои неплохие 76, заплыв в будущее поглубже императора, и завещал трехтомные мемуары в незначительной, намекающей частности, о кровавом императоре, свирепые редакторы не давали высказаться прямо, в основном о своей чистоте и дружбе, на равных и свысока, с нобилиатами и просто гениями, бегло признав, что не знает ответа на вопрос, так почему же Сталин вас не убил? Отсутствие достаточного объяснения, если не допускать душепродажи, оставило от правильной жизни Ильи Григорьевича, еще прижизненно называемого в газетах «Совесть мира», надтреснутый, дребезжащий отзвук, скрывающий нечто, о чем лучше не знать. То, что жизнь Уманского осмотрел только Оренбург, что-то означало. Мемуары он назвал «Люди, годы, жизнь». Все люди, запавшие Оренбургу в память, говорят одинаковыми бесцветными голосами, словно писал он по-французски, а после кого-то наняли перевести. Он, старший, подружился с младшим, Уманским, разница в возрасте 11 лет, в начале 1942 года. Они встречались после работы каждую ночь, в 2-3 часа. Костя не походил на большинство людей своего круга. По молодости он не попадал в плеяду опального наркома Максима Литвинова, но все прочее, включая происхождение, располагало его поблизости от Максима Максимовича. Не числился он и в людях Молотова, следующего наркома, неуклюжее объяснение чему-то уклончивому, скользкому, раздражавшему, вероятно, многих. О прошлом говорил редко. Почему? Вот еще книга Уманского «Новое русское искусство», изданная, оказывается, в Берлине по следующим персонам: Лентулов, Машков, Кончаловский, Сарьян, Розанова, Шагал, Малевич. И обобщение. Любил поэзию, музыку, живопись. Все увлекало его: симфонии Шостаковича, концерты Рахманинова, Грибоедовская Москва, живопись Помпеи, первый лепет мыслящих машин. В его номере в гостинице «Москва» на 5-м этаже собирались адмирал Исаков, писатель Петров, дипломат Штейн, актер и режиссер Михаэлс, летчик Чухновский, светские персонажи империи, родители еврейского антифашистского комитета. А где же жена и дочь? Где же квартира в доме правительства? Редкая память и ненависть к чиновничьему духу запомнились Оренбургу, и далее он воспроизвел непротокольный голос Уманского, как бы отпечаток личности, и это единственная возможность услышать, даже в перепеве Ильи Григорьевича, что донеслось к нему сквозь 20-летнюю толщу льда, кроме собственного отраженного временем голоса. «Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться», скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся, вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин.